Крылатые шапки. Следующий день был, как дети называли, день дикой свободы. Их отец и мать отправились в гости. Мисс Блэк поехала кататься на велосипеде. Уна и Дэн оставались одни до 8 часов. Вежливо проводив своих милых родителей и свою дорогую наставницу, они от садовника получили капустный лист, полный смородины, а от кухарки Елены — чаю. Смородину они съели, чтобы как-нибудь не раздавить ягод, и решили отдать капустный лист 3 коровам, пасшимся подле театра. Но по дороге на луг нашли мертвого ежа, которого были обязаны похоронить, и лист оказался им крайне необходимым для этой цели. Похоронив ежика, дети пошли в кузницу и застали там Хобдена. С ним был и его сын, пчелиный мальчик. Он слабоумный, зато может голыми руками брать рои пчел без всякого вреда для себя. Пчелиный мальчик сказал им поговорку о дождевом черве. «Если бы у меня были глаза, которыми я мог бы видеть, никто не потревожил бы меня». Они все вместе напились чаю около ульев, и старый Хобден сказал, что каравай, данный детям их кухаркой, почти так же хорош, как хлеб, который делала его жена. В то же время он показал им, как нужно устраивать силки для зайцев. Силки для кроликов они уже умели делать. Наконец Дэн с Уной двинулись по рву к нижнему краю склона, покрытого лесом. Это место печальнее и темнее той опушки, где они впервые встретились с Центурионом. Мрачность ему придает большая торфяная яма, полная черной воды. Вдобавок на стволах окружающих ее деревьев висят длинные космы жесткого, похожего на волосы мха. Тем не менее, птицы прилетают и садятся на сухие ветки. И Хобден говорит, что горькая, настоянная на коре ив вода служит лекарством для многих больных животных. Дети сели на упавший ствол дуба в тени молодых буков и уже стали делать петли из проволоки, которую им дал Хобден, как вдруг завидели Парнезия. «Как тихо вы подошли», — сказала Уна, подвигаясь, чтобы дать ему место. «Где Пек?» «Мы с Фавном спорили о том, должен ли я рассказать вам все до конца или нет», — ответил он. «Я только сказал, что если он передаст вам все, что было, вы не поймете», — заметил Пек, как белка, выскакивая из-за бревна. «Я не все понимаю», — сказала Уна. «Но мне приятнее слушать о маленьких пиктах». «Я же только не понимаю», — сознался Дэн. «Как мог Максим знать о пиктах, когда он был далеко в Галлии?» «Император должен знать все обо всем», — ответил Парнезий. «После игрищ сам Максим сказал нам это». «Игрищ? Каких?» — спросил Дэн. Парнезий вытянул свои руки, указав большим пальцем на землю. «Гладиаторских. Вот о чем я говорю», — произнес он. «Когда Максим неожиданно высадился в Сигидунуме, близ восточного конца стены, в его честь были устроены 2-дневные гладиаторские игры. Да, через день после нашей встречи с ним происходили 2-дневные игрища. Однако, мне кажется, самой большой опасности подвергались не жалкие люди на песчаной арене, а сам Максим. В старину легионы молчали в присутствии своего императора. Не так было у нас. Вы слышали бы сильный рев, шедший с востока вдоль стены, когда его несли на носилках через толпу. Солдаты гарнизона окружали его, кричали, кривлялись, требовали денег, перемены места стоянки. Словом, требовали всего, что только приходило в их дикие головы. Его носилки походили на маленький корабль среди волн. Они ныряли и падали, и снова поднимались в один миг. Парнезий задрожал. «Они сердились на него?» — спросил Дэн. «Не больше, чем волки, посаженные в клетку, злятся на укротителя, проходящего мимо них. Повернись он к ним спиной на мгновение или на секунду закрой глаза, на стене явился бы новый император. Правду я говорю, Фавн?» «Так было», — согласился Пек. «Поздно вечером за нами пришел его гонец, и мы отправились с ним в Храм Победы, где жил Максим вместе с Рутильяном, генералом стены. Я почти не видел генерала, но он всегда позволял мне уходить в вересковые заросли. Рутильян был большой обжора и держал 5 азиатских поваров. Происходил он из семьи, верившей оракулам. Когда мы вошли, то ощутили запах вкусного обеда, но столы стояли пустые. Генерал храпел, лежа на своем ложе. Максим сидел поодаль от него, окруженный свитками щитов. Мы вошли, двери закрылись.